Глава 11. Оставшись один, Ефимов взялся было за телефон, но передумал. Подошел к койке, разобрал ее и, тяжело опустившись, стал стягивать сапоги. Раздевшись и по-солдатски положив на сапоги портянки, он в одном белье прошел по холодному земляному полу к висевшему на стене осколку зеркала и погладил отросшую на бритой голове рыжую щетину. «Надо парикмахера вызвать», — вслух сказал он в тишине, устало погладил большой волосатой рукой лицо, вернулся к койке и забрался под одеяло. Глядя в лицо новому командиру полка, Ефимов невольно подумал о себе и сейчас, лежа на койке, продолжал думать о себе. В комнате было натоплено и душно, окна были наглухо завешены мешками. Под свернутым из газеты желтым подпаянным абажуром вяло жужжали осенние мухи. Весь день был набит трудными новостями. Тяжелое ранение Мурадова оказалось последней. Все новости требовали решения, и за каждое предстояло отвечать головой. А голова была одна. Приехав сегодня днем в Одессу, Ефимов узнал, что командующий приморской группой войск заболел и ночью на эсминце вывезен в Крым. Потом член военного совета, запершись вдвоем с Ефимовым в кабинете, сказал, что он снесся со штабом Черноморского флота, в оперативном подчинении у которого находилась приморская группа, и что есть согласованное предложение внести на утверждение ставки кандидатуры его, Ефимова, как нового командующего. «Как ваше мнение?» — спросил у Ефимова член военного совета. «Что ответить?» С тех пор, как немцы отрезали Крым и заняли побережье до Мариуполя, Ефимову, человеку военному и чуждому риторике, было ясно, что рано или поздно вопрос об Одессе станет так. Или снабжать ее из Новороссийска под все нарастающими ударами немецкой авиации, жертвуя при этом корабль за кораблем. Или эвакуироваться в Крым, пока позволяют время и наличные силы. Он был склонен думать, что ставка в ближайшее время пойдет на это. Трудная мысль для человека, которому предлагают принять армию. Стать командующим, имея на носу эвакуацию морем, незавидная перспектива. Но как раз это и не позволило Ефимову колебаться. Как бы тяжко ни сложилось дело, в душе он верил, что сделает его не хуже других. «Слушаюсь», — сказал он, избегая многословия. «А скажите, Иван Петрович», — спросил член военного совета, — «когда мы получим подтверждение ставки...» Он хотел сказать, «если мы получим подтверждение ставки». Но слово «если» показалось ему неловким. «Кому предполагаете сдать дивизию?» «Мураду», сразу не думая, ответил Ефимов. Это было всего 2 часа назад. И теперь Ковтун поехал принимать мурадовский полк. Дотянувшись до висевших на стуле бриджей, Ефимов вытащил пристегнутые английской булавкой часы и щелкнул крышкой. Судя по времени, Ковтун подъезжал к полку. Ефимов встал с койки и, покрутив ручку аппарата, вызвал 95-й полк. Телефонист сказал, что комиссар полка спит. «Разбудите!» Левашова будили несколько минут. Ефимов сидел за столом, положив усталую голову на руку с зажатой в ней телефонной трубкой, закрыв глаза и чувствуя, что его самого начинает клонить ко сну. «Крепко спишь, Левашов!» — сказал он, услышав, наконец, в трубке сонное «слушаю». «Слушаю, товарищ генерал!» Уже звонко, стряхнув дремоту, повторил в трубку Левашов. «Послал капитана Ковтуна принять полк». «Так я и знал!» — вырвалось у Левашова. «Что ты знал?» «Что вы Ковтуна нам пришлете?» «Тем лучше, раз ты все заранее знаешь», — усмехнулся Ефимов. «Прошу любить и жаловать, и поддержать авторитет нового командира полка перед комбатами, имея в виду, что среди них могут быть недовольные». «Есть поддержать авторитет перед комбатами. — Слушай, Левашов, — бросая официальный тон, сказал Ефимов, — я тебя знаю. Знаю, какой ты можешь быть хороший, и знаю твои коленца. Так вот, будь добр, чтобы капитану Ковтуну у вас в мурадовском полку с первого шага ногу не сжало. Ты понял меня или нет? — Понял, товарищ генерал. Сделаешь — будет сделано. А насчет Мурадова Ефимов пододвинул к себе давишнюю бумагу с записями. «Слушай сведения на 23 часа». И он прочел по телефону то, что было им записано со слов комиссара госпиталя. «У меня все. Вопрос есть?» «Есть два вопроса, товарищ генерал. Могу ли я съездить Мурадова навестить?» Командира полка встретите, вместе с ним операцию проведете, до темна доживете и можете съездить. — Есть! — повеселевшим голосом откликнулся Левашов. — И второй вопрос. Тут вас корреспондент дожидается. — Какой еще корреспондент? — спросил Ефимов. — Что у вас утром был? Вы, говорит, ему у нас в полку свидание назначили. — А-а-а, — сказал Ефимов. — Еще не смылся? — Нет, у меня. — Ладно, завтра увижусь. — Хочешь узнать, когда приеду? В этом была соль вопроса. — Так точно в этом, — признался Левашов. — Приеду, когда потребует обстановка. Желаю успеха. Ефимов положил трубку, прошлепал босыми ногами до койки, лег, накрылся одеялом. И почему-то без всякой связи со всем происшедшим за день вспомнил о Средней Азии. И о том, как в 23-м году в Фергане дехкане из отряда самообороны принесли ему голову старого басмача Курбаши Закирхана. Насаженная на пику, бритая коричневая, поросшая седой щетиной голова лежала на желтом, дышавшем жаром песке, а древко у пики было корявое, неструганное, с сучками. И откуда только придет на память такая ересь? И почему именно сегодня? — засыпая, подумал Ефимов.